крышка взлетела, разве навсегда? Звезды после легок, но станем сейчас. Мы на этой сцене и поем для вас. Зернышко, зернышко, вместе веселей. Зернышко, зернышко, станешь ты сильней. Зернышко, зернышко, расти, расцветай. Сия наша звездочка, свети, не угасай. Все бывает в жизни, счастье и беда. Но на небе синим светит нам звезда. Наша жизнь мгновенье, так живи с душой. И с любовью в сердце, зернышко, с тобой. Зернышко, зернышко, вместе веселей. Зернышко, зернышко, станешь ты сильней. Зернышко, зернышко, расти, расцветай. Сия наша звездочка, свети, не угасай. Зернышко, зернышко, станешь ты сильней.